Темп игры ускорился. Человеческий компьютер работал год и 4 месяца. Если вычесть время, затраченное на отладку программ, сами расчеты заняли примерно 1 год и 2 месяца. В течение этого времени работу 2 раза приходилось прерывать из-за невыносимых погодных условий Эрхауса. Но перед каждым выключением компьютер сохранял данные и потом успешно возобновлял расчеты после перезапуска. К тому моменту, когда Цинь Шихуанди и европейские ученые снова взошли на пирамиду, первый этап вычислений завершился. Было получено точное описание траекторий, по которым светила будут двигаться следующие 2 года. Рассвет был холодным. Факелы, освещавшие компьютер ночью, погасили. По завершении последних вычислений Цинь-1 вошел в режим ожидания. Бурные волны, захлестывавшие материнскую плату, сменились легкой рябью. Фон Нейман и Ньютон представили Цинь Шихуанди свиток с результатами вычислений. Ньютон принялся разъяснять. «Великий первый император, эти расчеты были закончены 3 суток назад. Мы ждали до сегодняшнего дня, чтобы рассказать вам об этом, потому что, согласно результатам наших вычислений, долгая ночь вот-вот завершится, и мы встретим первый рассвет эры порядка, которая продлится 1 год». Судя по параметрам орбит, климат будет необычайно мягким и приятным. Да возродится ваша империя к новой жизни. Соизвольте отдать приказ о регидрации. Никто в моей империи не дегидрировал с того самого момента, когда мы затеяли всю эту возню, раздраженно сказал Цинь Шихуанди, выхватывая свиток. Я бросил все ресурсы на поддержание работы компьютера. У нас уже никаких припасов не осталось. Бесчисленное множество народу умерло от голода, холода и зноя. Император махнул свитком вдаль. В тусклых утренних сумерках виднелись десятки светлых полос, разбегающихся от краев материнской платы и исчезающих за горизонтом. Это были дороги, по которым сюда со всех концов империи подвозили довольствие. «Ваше императорское величество, вы скоро убедитесь в том, что жертвы были не напрасны», — заверил фон Нейман. «После того, как мы вычислим траектории движения Солнца, развитие империи Цинь пойдет 7-мильными шагами, и она станет во много раз более могущественной, чем раньше». «Согласно расчетам, до восхода осталось несколько мгновений. Великий первый император, приготовьтесь, наступает час вашего триумфа». Словно в ответ на слова Ньютона, над горизонтом показался край красного солнца. Пирамида и живой компьютер озарились мягким светом. По материнской плате пронеслась волна ликования. К наблюдателям спешил какой-то человек. Он бежал так быстро, что совсем запыхался. Это был императорский министр астрономии. «Ваше Величество, в вычислении вкралась ошибка. На нас надвигается беда!» — воскликнул он, упав на колени. «Что ты там бормочешь?» — Ньютон пнул министра, не дожидаясь даже, когда заговорит император. «Не видишь, что ли? Солнце встает именно в тот момент, который был предсказан нашими расчетами». «Но...» — министр чуть приподнялся и одной рукой указал на солнце. «Сколько солнц вы видите?» Все озадаченно уставились на восходящее светило. «Министр, вы же получили отличное западное образование. Защитили докторскую при Кембриджском университете», — укорил фон Нейман. «Усчитать-то вы наверняка умеете. Конечно же, там только одно солнце, и температура воздуха очень даже приятная». «Нет!» — прокричал министр. По его щекам текли слезы. «Там их 3! 2 других прячутся за первым!» Все снова уставились на солнце с тем же недоумением. «Императорская обсерватория подтвердила, что в данный момент мы являемся свидетелями чрезвычайно редкого феномена — сизигии 3 солнц. Все 3 звезды находятся на одной прямой, двигаясь вокруг нашей планеты с одной и той же угловой скоростью. 3 солнца и планеты выстроились в ряд, причем планета на конце». Ньютон схватил министра за воротник. «Ты уверен, что вы не ошиблись?» «Абсолютно уверен. Наблюдения проводились в Императорской обсерватории западными астрономами, среди которых были Кеплер и Гершель. Они пользовались самым большим телескопом в мире, привезенным из Европы. Ньютон отпустил воротник министра и выпрямился. Сэр Исаак был бледен, однако при этом лицо его выражало самую что ни на есть искреннюю радость. Он сложил ладони перед грудью, словно в молитве, и сказал Цинь Шихуанди: «О, величайший из великих! Небеса посылают вам самый большой знак своего благорасположения. Ибо теперь, когда все три солнца вращаются вокруг планеты, ваша империя стала центром мироздания. Такова божественная награда за все наши усилия. Позвольте мне еще раз проверить вычисления. Я докажу, что я прав». И пока все стояли как громом пораженные, Ньютон улизнул. Позднее выяснилось, что сэр Исаак украл лошадь и скрылся в неизвестном направлении. В этой наполненной страхом тишине вдруг раздался голос Вана. «Ваше императорское величество, извольте обнажить свой меч». «Это еще зачем?» Цинь Шихуанди недоуменно нахмурился, но все же подозвал солдата, и тот вытащил меч из ножен. «Пожалуйста, государь, попробуйте замахнуться». Цинь Шихуанди описал мечом широкую дугу. Недоумение на его лице сменилось изумлением. «Почему он такой легкий?» «Наши ВИ-костюмы не могут имитировать ощущение пониженной гравитации. Не то мы почувствовали бы, что и сами стали легче». «Смотрите!» — крикнул кто-то. «Вон там, внизу! Взгляните на лошадей! И на людей тоже!» Все обратили глаза вниз и увидели у подножья пирамиды кавалерийскую колонну. Лошади, казалось, плыли по воздуху, лишь изредка касаясь земли копытами. А вот и бегущие люди. Сделав шаг, человек пролетал десяток метров, а потом медленно и плавно опускал стопу на землю. Один из солдат на вершине пирамиды попытался подпрыгнуть и легко улетел ввысь метра на три. «Да что происходит?» — рявкнул Цинь Шихуанди, глядя, как солдат медленно опускается на платформу. «Эх, государь, три солнца выстроились над планетой в прямую линию, а значит, их гравитационные силы сложились вместе», — попытался объяснить министр астрономии, но обнаружил, что его собственные ноги оторвались от Земли, и он теперь парит над полом горизонтально. Другие тоже висели в воздухе под разными углами. Как неумеющие плавать купальщики, полезшие в воду, они неуклюже молотили руками и ногами, пытаясь придать себе вертикальное положение, но вместо этого только налетали друг на друга. По площадке, которую они только что покинули, разошлась паутина трещин. Они быстро расширялись, а потом раздался грохот, взметнулась пыль, и пирамида начала рассыпаться. Каменные монолиты, из которых она состояла, медленно закружились в воздухе. Ван увидел внизу большой зал, тот тоже распался на куски. Громадный котел, в котором когда-то варился Фу-Си, и железный шест, к которому некогда привязали самого Вана, плавали в воздухе. Солнце поднялось до середины небосвода. Все, что парило вокруг — люди, громадные каменные блоки, астрономические приборы, бронзовые котлы — устремилась вверх, сначала медленно, потом все быстрее. Ван взглянул на живой компьютер внизу и увидел нечто кошмарное. 30 миллионов человек, еще недавно образовывавших вычислительное устройство, оторвались от Земли и поднимались вверх, словно скопище насекомых, которые втягивают в себя пылесос. На Земле остались следы цепей материнской платы. Запутанные, сложные контуры, видимые только с большой высоты, станут в отдаленном будущем археологической загадкой, над которой поломают головы представители следующей цивилизации трех тел. Ван задрал голову вверх. Небо было затянуто странного вида облаками, состоящими из пыли, камней, людей и всякой всячины. А над облаками сияло солнце. Вдали Иван видел длинные горные хребты, тоже поднимающиеся в небо. Горы были кристально прозрачны. Они, сверкая, меняли форму, потому что это были не горы, а океаны, улетавшие в космос. Все, что было на поверхности мира трех тел, устремилось к солнцу. Ван видел фон Неймана и Цинь Шихуанди. Те плыли между небом и землей, и фон Нейман что-то кричал императору, но ни одного звука до ушей Вана не доносилось. Вместо них появились субтитры. «Я понял. Электронные элементы. Вот из чего надо делать логические схемы и объединять в компьютер. Такой компьютер будет во много раз быстрее, а место займет куда меньше. По моим прикидкам, для него хватит небольшого дома. А, ваше императорское величество, вы меня слушаете?» Цинь Шихуанди замахнулся на фон Неймана своим длинным мечом. Математик оттолкнулся от пролетавшего мимо булыжника и увернулся от удара. Меч чиркнул по камню, полетели искры, и клинок разлетелся на две половинки. А в следующий момент этот камень врезался в другой. Цинь Шихуанди раздавило двумя столкнувшимися глыбами. Полетело каменное крошево. Во все стороны брызнули ошметки плоти и кровь. Ван содрогнулся. Однако грохота столкновений он не слышал. Все происходило в полной тишине. Атмосфера улетучилась, и вместе с ней исчезли и звуки. Кровь бесчисленных парящих в воздухе мертвецов закипала в вакууме. Их внутренние органы выворачивались наружу, и тела превращались в причудливой формы комья, окруженные облачками кристаллов из замерзших телесных жидкостей. Небо почернело, плавающие в безвоздушном пространстве останки мира трех тел отражали солнечный свет, и в космосе повисло сверкающее, будто звезды, облако. А потом оно взвихрилось, закрутилось, и по гигантской спирали понеслось к месту последнего упокоения, к солнцу. Светило начало менять форму. Ван понял, что видит два других солнца, выглядывающих из-за первого. Ему показалось, что это сама Вселенная уставила на него свое пылающее око. На фоне солнца появилась надпись. «Цивилизация номер 184 погибла от суммарной гравитации трех солнц, образовавшейся при их сизигии. В своем развитии она вступила в эпоху научно-промышленной революции. При этой цивилизации Ньютон разработал нерелятивистскую классическую механику. Одновременно, благодаря изобретению математического анализа и Неймановой компьютерной архитектуры, был заложен фундамент численного решения задачи трех тел. Минуют века, жизнь возродится, и цивилизация снова пройдет свой цикл в непредсказуемом мире трех тел. Приглашаем вас продолжить игру». Не успел Ван выйти из игры, как зазвонил телефон. Незнакомый мужской голос, явно принадлежащий человеку с большой харизмой, сказал. «Здравствуйте. Первым делом позвольте вас поблагодарить за то, что зарегистрировали свой настоящий номер. Я системный администратор игры «Три тела».» Ван обрадовался и одновременно испугался. «Будьте добры, назовите ваш возраст, образование, место работы и должность. Вы не заполнили эти поля, когда регистрировались». «Разве это важно для игры?» «Достигнув данного уровня, вы обязаны дать запрашиваемую информацию. При отказе три тела исключат вас из числа участников навсегда». Ван правдиво ответил на вопросы админа. «Очень хорошо, профессор Ван. Вы удовлетворяете условиям, необходимым для продолжения игры». «Благодарю. А могу ли я задать вам несколько вопросов?» «Нет, но завтра вечером состоится встреча участников игры. Добро пожаловать на наше собрание». И админ назвал адрес.